Глава 33. Стон отчаяния сменился моим рычанием. Зрение размылось и тут же стало четче и ярче. Запах тига сводил с ума. «Нет!» — просипела, пытаясь схватить отстраняющегося полосатого. «Только не снова!» В отчаянии стукнула ладонью по поверхности, на которой сидела. «Не злись!» Жал он мою горящую от удара ладошку и, нежно прикоснувшись к ней губами, подул, охлаждая пылающую кожу. «Я здесь, только если ты не заметила, нас всего двое. Если честно, сейчас мне было плевать на то, сколько рядом со мной мужчин. Один тик, пусть главное, чтобы он был. Белый и зеленый, скорее всего, еще не отошли от прошлой ночи», — пробился сквозь возбуждение голос полосатого. «Есть варианты?» Отрицательно покачала головой, выгибаясь в его руках, стараясь стать как можно ближе. Потерла щекой о его шею, выпрашивая ласку. «Позови, кого посчитаешь нужным через вашу связь», — прошептал он мне в губы. «Зови, и мы продолжим». Не задумываясь, сделала, как он просил. Дернула первую приглянувшуюся нить. Именно она казалась правильной. И снова поцелуй, на этот раз более смелый, более напористый, обжигающий. «Саша?» — раздался рядом потрясенный голос. Тик только хмыкнул. Я же округлила глаза, когда увидела, кого позвала по связи. «Тик». Такая маленькая, страстная, смешная. Завис, глядя на ее лицо. Изумление, радость, растерянность, грусть, решимость. И все это за секунду взгляда на Дажа. Ни капли не удивился тому, что она позвала именно его. Специально довел ее до невменяемого состояния и дал выбрать самой. Слишком остро она совсем недавно отреагировала на упоминание о моих братьях. Вряд ли ей есть дело до остальных. А вот по сиреневолосому наглецу она искренне скучала. И ведь сама бы не позвала, уже успев заметить в ней эту особенную черту. Она ожидает первого шага от мужчин в то время, как мы, мужчины, воспитаны по-иному. У нас ведущая всегда женщина, и ее слово — закон. Желания не обсуждаются. Так бы и ходили вокруг да около. Одна ждала, а второй не решался, что наглядно сейчас доказывало выражение ее лица. Обрадовалась, но решила не отступать от своих принципов. Не пришел сам, значит, не раскаялся. Да что же, заметил ее решимость, понял, что еще немного, и она его прогонит. Решил дать ему немного времени и нагло скользнул рукой ей в штаны. Судорожный вздох от прикосновения моих пальцев, протяжный стон, когда искупал их в ее влажности. Широко распахнутые глаза, и ее внутренние мышцы сжимаются, не давая покинуть жар ее тела. Тряхнул головой, с трудом возвращая себе ясность ума. Не думал, что отвлекать Сашу будет настолько тяжело. «Магия?» Трудом выдохнул сквозь сжатые зубы, обращаясь к Дажу, и толкнул свои пальцы еще глубже. «Защитная!» Даш наблюдал за лицом нашей девочки, боясь даже вздохнуть. Щиты быстро непрозрачные. Сильнее прижал к себе и завивающееся тело, и с гортанным стоном обрушился на сладкие, слегка приоткрытые губки. Саша уже сама терлась о мою руку, стремясь подарить себе освобождение. «Готово!» Слова даже сорвали последние запреты. «Ведь маленькая никогда бы мне не простила. Устрой мы зажигательное шоу у всех на виду». Сдернул с нее тунику, обхватив губами ее твердый сосок. Малышку неслабо тряхнула, еще сильнее насадив на мои пальцы. Перед глазами замелькали звезды. Дыхание с трудом вырывалось из горла. Все, чего я сейчас хотел, это заменить пальцы своим членом. И, наконец-то, сполна насладиться ее страстью. От души проклял то доверие, которое она ко мне чувствовала. Нельзя предавать, не простит. Трудом зацепился за эти мысли, ускорил движение пальцев, добавив третий. Слегка прикусил второй сосок и с силой вобрал его в свой рот. Этого оказалось достаточно, чтобы Саша забилась в моих руках с моим именем на губах. Тяжело дыша, уткнулся влажным лбом в изгиб ее плеча. Послышался треск дерева, от которого малышка встрепенулась. Пришлось разжимать пальцы, чтобы ее не напугать. Только я не учел того, что на дереве останутся характерные вмятины. «Тик!» — внимательно осмотрела малышка слегка подпорченную поверхность, на которой сидела, и перевела взгляд на меня. Все хорошо. Быстро поцеловал ее в курносый носик. Перебор с эмоциями. Прижался своим твердым членом к ее бедру, чтобы показать, с какими именно. Маленькая округлила глаза, покраснела и тихо хихикнула, а потом напряглась, посмотрев немного в бок. Наклонился к ее ушку, делая вид, что целую. «Не делай то, о чем пожалеешь», — шепнул ей едва слышно и немного отстранился, давая ей возможность сесть. «Прости», — прохрипел Даш, тяжело вздохнув и даже едва заметно дернулся, желая встать на колени, но вовремя вспомнил, как этого не любит Саша. «Верни обратно шрамы». Посмотрел он на нее с такой безумной надеждой, что даже меня проняло. «Я принесу тебе любую клятву, сделаю все, что скажешь. Только не прогоняй, пожалуйста, без тебя трудно дышать». На последних словах Саша дернулась, и я не стал ей препятствовать. Подхватил и, сняв со стола, поставил перед Дашем, который все же бухнулся на колени, спеленав ноги малышки своими руками. «Даш». Она просто встала и ушла. И непонятно, то ли наказала, то ли наградила. Скорее, все же последнее. Не мог оторвать взгляда от гладкой кожи. То и дело проводил руками по груди и лицу. Кажется, всю свою жизнь мечтал об исцелении. Просыпался каждое утро с надеждой на чудо. Не быть изгоем, уродом, отверженным. Но чудо не случалось, и я стал мечтать о другом. О мести. Сам не замечал, как отравлял жизнь сам себе и окружающим. Зациклился на своих обидах, предал собственных братьев, обманул женщину, что признала меня своим. И итог закономерен. Она меня прогнала. Я бы на ее месте убил. Я потерял сам себя, сам себе вырыл яму. Но поначалу я этого не понимал. Наслаждался исцелением. Недолго, спустя несколько часов, чувство радости притупилось. Несмотря на гладкость кожи, я стал еще большим изгоем. На моей щеке проступила печать наказания. Не я первый, не я последний. Такой печатью хоть один раз, но проходил какое-то время каждый мужчина. Все всегда им сочувствовали, зная нравы наших женщин. Шли минуты, и все больше расходилось слухов о появлении новой госпожи, о ее необычности, мягкости. Я с жадностью уловил обрывки разговоров, и чем больше узнавал, тем отчетливее понимал, какую ошибку совершил. Она мне доверилась, позволила намного больше, чем другим, одарила своим теплом и заботой. А теперь я по-настоящему один, никому не нужен, даже братьям. Сидел, забившись в угол, обхватив голову руками, и не мог понять, в какой момент месть для меня потеряла смысл. Ночью не смог сомкнуть глаз. Стоило их закрыть, как тут же появлялась она. Маленькая, хрупкая, с океаном боли в глазах. И эту боль причинил ей я. Понимал, она никогда не простит, должен был радоваться тому, что оставила в живых и свела с меня все шрамы. Только вот душа рвалась к ней, к этой светлой и такой ранимой малышке. Прилив сил почувствовал сразу. Она в очередной раз одарила и не только меня, а в груди разрасталась боль. Сегодня ночью ее ласкали уже совсем другие руки. Совсем другое тело накрывало ее собой. Совсем другое имя она выкрикивала в порывах страсти. И я снова начал ненавидеть. На этот раз себя, свою идеальную кожу. В один миг с глаз словно пелена упала. Тогда, во время пыток, я не хотел жить. Сейчас же я всем сердцем мечтал о смерти. Не осталось больше ничего. Ни цели, ни радости, ни меня самого. Я стал никем для всех. На этот раз предал я. Предал ни за что. Смотрел издалека на ее восторженное лицо, на то, как терялась ее крохотная ладошка в широкой ладони Тиргана. А как она на него смотрела. В этот момент захотелось ползти к ней на коленях, умолять о прощении. К чему мне эта идеальность, когда Саша, проходя мимо, меня даже не замечала? А потом Саша начала творить свою магию. Спасала безнадежных, дарила надежду. Вот тогда стало совсем худо. Раньше-то меня не жаловали, оттесняли подальше с ее глаз, чтобы, не дай Боже, не расстроить их богиню, их надежду. Я их понимал, поэтому и решил уйти навсегда. Построить переход — не проблема. Любой крупный город и даже вздохнуть не успею, как меня растерзают. Сила медленно скапливалась в моих бедрах, образуя переход. Решительный шаг, и нить нашей с Сашей связи натягивается до предела. вышел из перехода совсем не там, где ожидал. Дыхание застряло в легких, горло перехватило спазмом. Позвала. Она позвала сама.